Берите медные трубы, натяните струны стальные, а не то сломаете зубы. Обжираты наши смурные, искры ваших искренних песен к нам летят, как пепел на плесень. Вы все между ложкой и ложью, а мы все между волком и вошью. Время на другой параллели, сквозняками рвется сквозь щели, сквозняками рвутся сквозь щели синие цепные метели. Ой, ой. Вы нам туда все траливали, мы даем ответ, телетели. Вы для нас подковы ковали, а мы большую цену платили. Вы снимали с дерева стружку, мы пускали корни по новой. Вы швыряли медную полушку, да мимо нашей шапки терновой. А наши беды вам и не снились, наши думы вам не икнулись. Вы б наверняка подавились, а мы же ничего, облизнулись. Лишь печаль, тоска облаками над седой лесною страною. Города цветут синяками, да деревни сыплю чумною кругом. Бездорожья траншеи, что к реке торопимся, братцы. Стопудовый камень на шее. Рановато, парни, купаться. Хороша святая водица, да глубокий омут стоится. Не напиться нам, не умыться, не продрать колтун на ресницах. Да вот тебе обратно тропинка, и ты петляй в родную землянку. А крестины там или поминки, все одно там пьянка-гулянка. Если забредет кто не здешний, поразится живность бедной нашей редкой силе сердечной, да дури нашей злой заповедной. Выкатим кадушку капусты, выпечем ватрушку без теста, что снаружи все еще пусто, а внутри по-прежнему тесно. Да вот тебе медовая брага, ягодка, злодейка, отрава. Вот тебе, приятели, Прага, вот тебе, дружок, и Варшава. Да вот и посмеемся простуженно, а об чем смеяться неважно. Если по утрам очень скучно, а по вечерам очень страшно, всем миром ютимся на стуле, всем миром на нары палате. Спите, мое, люли-люли, некому березу заломать.